Но водка не приносила Сергею радости. Покончив с запоем, он бросался исправлять испорченное, отдавал долги и извинялся, замазывал семейные и деловые трещины. Как вспоминает Генис, Довлатов неожиданно для всех не проявил ни малейшего этнографического интереса к Нью-Йорку. Отнесся к великому городу без достаточного почтения, а хищно и цепко сразу же взял то немногое, что нужно было ему для его литературы. И такую дерзкую, даже демонстративную самодеятельность Довлатов проявлял во всем. Чистил себя, а также действительность под свою неповторимую прозу. Блатным Довлатов относился пристрастно, говорил с восхищением о их языке, воображении, походке. Не без гордости Сергей принимал и свою популярность у бывших зэков. Обожал ошибки и опечатки. Настаивал необходимость такой купюры. Опечатка допущена, сведомо автора. Ошибка, уверял он, окружена орелом истинности. Любил Довлатов только несчастных. Всяческую ущербность он принимал с радостью, даже с торжеством. Сергей был одержим не грехом, а прощением. Ошибка делала сюжет. Встретив сильного, он не унимался до тех пор, пока не представлял его слабым. «Способность делать ошибки, — говорил он, — встроенные в нас страхующие устройства. От добродетелей не приходится ждать пощады». Довлатов не любил пафоса и многозначительности. С многозначительным видом произносится, как правило, банальность или опасные вещи. Банальности он не терпел. «Все, что общеизвестно, неверно», — сказал его знаменитый коллега. «И мы любим Довлатова за то, что он снял с нас привычные, казавшиеся необходимыми ржавые вериги всяческих догм, считавшихся прежде вечными. Он не просто чесал языком, как многие доморощенные мыслители, вырвавшиеся на волю, где их никто так и не оценил. Довлатов создавал веселые, но очень четкие, даже жесткие каноны новой жизни, новой литературы. Он был первым, кто мужественно отрекся от всего, что было сделано прежде, дабы не подпасть под чужое влияние, не быть расплющенным чем-то значительным, но чужим, сделанным до него». И в этом его гениальность. Только так можно было создать что-то свое. Больше всего его слух был навострен на благородное хамство. Научившийся в нашей жизни то и дело прятаться то за благородство, то за высокие цели. Такой он ненавидел больше всего и пресекал мгновенно. Довлатов писал, что из всех писателей хочется походить только на Чехова. Действительно. Их многое объединяет, в том числе стойкое отвращение к пафосному вранью. А ведь многие из наших соотечественников явились на Запад в облике борцов с тоталитаризмом. Странно, что при таком их количестве тоталитаризм не исчез. И продолжали изображать из себя и здесь. Наиболее показателен случай на свободе, когда высокопарный правозащитник, ссылаясь на свою высокую миссию, отказывался отдавать долг бедной женщине-фотографу. «Я тут с тоталитаризмом борюсь, а вы меня долгом попрекаете». Таких Довлатов спускал с лестницы мгновенно. Благородное хамство бесило его больше всего. Поэтому он сразу стал врагом многих диссидентов, оказавшись тут на воле далеко не благородными. Его беспощадная меткость не различала своих и чужих. К своим он даже относился более насмешливо и безжалостно. С чужих чего взять? А вот когда свои проявляют сволочизм, этого прощать нельзя. Поэтому те, кто пытался скрыть свою корыстную суть правильной политической ориентации, разоблачались им особенно едко. И тем ничего не оставалось, как мстительно объявлять его розовым, чуть не красным, потому, мол, он замахивается на идолов свободы. Но у свободы идолов быть не должно. Беспощадный и требовательный его взгляд одинаково низко оценивал демагогов любых направлений. Его максимы всегда низвергают идолов, вызывая ропот и гнев идолопоклонников. Одна из самых скандальных его цитат гласит: «После коммунистов я больше всего не люблю антикоммунистов». Его резкий, острый стиль письма и жизни и составил ему славу, и приблизил смерть. Со всех сторон ханжи и политические фальшивомонетчики объявляли его внутреннюю свободу и свежесть слова безнравственной, но он от этого становился лишь жестче. Мало кто взял на себя такое, как он, и не испугался, и заявлял все увереннее и резче. Порой он в своих порывах был слишком крут. «Бей своих, чтобы чужие боялись!» Петр Вайль пишет. «Дело еще в том, что его все любили. При Довлатове вели себя, как в компании с манекенщицами. Шутили чаще, смеялись громче, жестикулировали развязнее. Сергей капризно менял фаворитов, следуя своей чудовищно запутанной эмоциональной логике, которую, я думаю, он запутывал специально, чтобы никто не мог уловить закономерности, чтобы все ждали опасности и работали бы изо всех сил на него. Даже своих любимых Вайли и Генниса он то и дело муштровал и подвергал насмешкам. Например, за их любовь к путешествиям и новым впечатлениям называл Ганзелкой и Зигмунтом. То были чешские путешественники, объехавшие весь мир, не вызывавшие, естественно, жгучую зависть советского обывателя. Ошибок, даже мельчайших отступлений от установленных им жестких канонов речи и поведения он не спускал даже ближайшим друзьям и скорее порывал с ними отношения, чем прощал.